Глава 27. Тот же день, 24 января 1721 года. «Предательство оставляет в глубине души особую липкую горечь», — подумал Диего. «Тебя качает из стороны в сторону. От невозможности поверить в происходящее до упреков, как маятник часов». С одной стороны, Диего считал невозможным, чтобы сын Рикардо Илькисы, дворецкого его отца, опозорил собственное имя и нарушил клятву служения Костомарам. Дон Мелькиадес воспользовался своим положением, чтобы передавать информацию в руки его врагов. Если бы его отец узнал об измене сына, то он бы в гробу перевернулся, — говорил он себе, прохаживаясь. Его светлость услышал, как вдалеке хлопнула закрывшаяся дверь, и почувствовал легкий ветерок. Холод снаружи просачивался сквозь галерею и дымоходы дворца. Каким-то образом ему передался беспокойный дух ветра. С тех пор, как его дворецкий признался ему во всем, герцога терзали противоречивые чувства. С одной стороны, все эти годы у него под боком жил приспешник Габсбургов, шпион, который выкрал для противника секреты его семьи, а он не выносил предательства. Однако, вспоминая сеньора Илькису с поникшей головой, сгорбившегося от раскаяния и чувства вины, Диего понимал, что этот человек с лихвой заплатил за собственную глупость. Он также знал, что в военное время каждый должен следовать собственной совести. И именно так поступил сеньор Илькиса. Это решение, должно быть, стоило ему больших душевных мук, когда он пытался сохранить преданность Костомару и не согрешить против верности каталонскому народу. Сейчас перед герцогом стояла та же дилемма, что и перед его величеством Филиппом в отношении каталонцев после окончания войны. Долгое время Диего противился преследованию каталонцев и даже высказал свое несогласие с упразднением Совета Сотни и каталонских кортесов декретом Ноева Планта 5 лет назад. Кроме того, позднее, когда Филипп в письме сообщил ему о начале строительства казарм и цитадели, он направил ему послание с предостережением, что эти укрепления лишь послужат символом угнетения каталонцев просвещенным монархам. Однако Филипп пошел на это, испугавшись новых восстаний, а многие другие воспользовались этим, чтобы унизить каталонский народ. Диего снова написал королю, доказывая, что он бы проявил больше величия, простив побежденных, а не наказывая их. Но это не возымело никакого эффекта. С тех пор казармы служили лишь для того, чтобы еще больше наказать народ, который еще при Габсбургах почувствовал себя разменной монетой во время Сигадорского восстания прошлого века. Сигадорское восстание или война жнецов, от испанского «Гуэра де лос Сигадорес» — национальное движение каталонцев против испанского абсолютизма, в ходе которого временно 1640-1652 была восстановлена каталонская государственность. Выбор был тот же — простить или наказать. Проблема состояла в том, что голос разума был бессилен против разочарования и гнева, поэтому он предпочел отложить решение, пока не утихнет его негодование, и приказал дворецкому оставаться в имении, пока он не вынесет справедливое и взвешенное решение. Он благодарил Бога, что Альбе не довелось присутствовать при этом, поскольку после сеньоры Берингер дворецкий был для нее самым любимым из слуг. С другой стороны, его брат должен был узнать эту скверную новость по возвращении. Габриэль, убедившись, что сеньорита Кастро чувствует себя лучше и простившись с Франциско и Альфредо, 2 дня назад отправился в Вальядолид, чтобы предупредить матушку насчет Дона Энрике. Пока Габриэлю перед отъездом седлали коня, Диего подошел к нему с легкой улыбкой. Брат, краем глаза взглянув на него, тоже слегка улыбнулся. Они не перекинулись и словом после спора в присутствии доктора Эвариста, и Габриэль прекрасно знал, что Диего не любит надолго откладывать незначительные дела. «Мне жаль, что накричал на тебя», — сказал Диего. «Мне жаль, что сказал, что ты блеешь, как старая овца», — ответил брат, и оба засмеялись. Это был не первый раз, когда они в чем-то не соглашались друг с другом, но у обоих хватало силы воли как для того, чтобы отстаивать свое мнение, так и для того, чтобы отказаться от него по прошествии разумного времени. Он был уверен, что Габриэли пальцем не пошевелит, пока у него не будет весомых доказательств против Дона Энрике, но он также понимал, что тот все сделает, чтобы добыть их. И именно потому, что хорошо знал брата, он также отдавал себе отчет в том, что Костомар слишком мал для Габриэля. Мир, ограниченный землями поместья, не был целым миром. Брат обладал своенравным характером, и Диего осознавал, что однажды тот отправится в места, где цвет кожи не имеет значения. Они никогда об этом не говорили, но он предполагал, что Габриэль рано или поздно поднимет эту тему лишь раз, в тот самый день, когда сообщит ему о своем отъезде из Костомара. Он всей душой любил брата и не хотел, чтобы тот уезжал, не будучи уверенным, что они увидятся снова, но и не стал бы противиться. Диего вошел в свой кабинет и прошел к столу, изящно инкрустированному краснодеревщиком Андре Шарлем Булем, который создавал прекрасные предметы мебели еще для деда короля Филиппа, французским художником, резчиком по дереву, гравером, рисовальщиком, орнаменталистом, позолотчиком, крупнейшим мебельщиком своей эпохи, создателем особенных техник и стиля художественной мебели, названных его именем. Техника Буль, стиль Буль. За изысканность стиля и техники мастера называли ювелиром мебели. Он взглянул на сургучные печати на полученных им письмах, размышляя о том, что ему следует навестить мадмуазель Кастро и проверить, как она идет на поправку. После отъезда Габриэля он не хотел оставаться дольше необходимого в ее компании. Было видно, что она чувствовала себя неловко в его присутствии и каждый раз старалась прикрыть шрам, проходивший через все ее лицо. Он начал просматривать почту и обнаружил сообщение от короля Филиппа, который время от времени ему писал. Он собирался сломать печать, когда услышал два робких стука в дверь. Он разрешил войти и поднял голову. Через несколько секунд появился племянник сеньора Илькисы. Он запамятовал имя юноши, но очень хорошо помнил, что тот был достаточно сообразительным, чтобы предусмотрительно иметь под рукой пару экипажей в тот день, когда они посещали Вильякор. Он в слегка воинственной форме попросил разрешения поговорить. И тут герцог вспомнил его имя — Роберто. Юноша, поняв, что тот помнит его имя, улыбнулся и поправил ливрею в попытке выглядеть безупречно перед господином. Видя, что юноша нервничает, Диего предположил, что тот пришел просить за дядю, и если бы он решил выгнать дворецкого из Костомара, то логично было бы, чтобы племянник постарался сохранить достоинство. Возможно, он тоже пожелал бы покинуть имение. Но даже в таком случае не было необходимости сообщать ему об этом лично. Однако, если юноша имел смелость оправдывать поступки своего дяди, то он бы не отказался его выслушать. Отец учил его, что проблемы слуг являются также и проблемами любого хорошего господина, и что нужно помогать с ними справляться. Он бы с уважением отнесся к решению семьи и ни в коем случае не стал бы винить племянника в действиях дяди. «Ваша светлость, я только хотел, чтобы вы понимали, что ни матушка, ни я ничего не знали о столь предательском и низком поступке. Если бы мы знали, то сразу бы сообщили вам о нем. Мы не такие коварные, как мой дядя, и никогда бы не предали ваше дове...» Герцог поднял голову и жестом приказал ему остановиться. Его удивило заявление юноши. «Ты пришел не для того, чтобы вступиться за него?» — спросил Диего, чтобы убедиться, что не ошибся. Юноша сразу же закачал головой, называя грязным предателем сеньора Илькису, и если бы герцог снова не остановил его, то наговорил бы кучу еще худших оскорблений. «Молчать!» — прогремел голос герцога. Услышав приказ, юноша замер, побледнел и в ужасе отступил на несколько шагов. «Прежде чем ты скажешь еще хоть слово против своего дяди, подумай, что именно он заботился о Костомаре, о моей покойной супруге, о моем покойном отце, о моей матери, о моем брате и, конечно, обо мне. Поэтому я не потерплю, чтобы его имя упоминалось в подобной форме. Тебе есть что еще сказать о твоем дяде?» «Нет, ваша светлость», — ответил юноша, прижав подбородок к груди. «Тогда убирайся», — — сказал герцог, после чего юноша исчез, будто его никогда там и не было. «Боже правый, что за семейство!» — гневно пробормотал Диего. Пытаясь успокоиться, он снова сосредоточился на королевском письме. Как и раньше, Филипп сообщил о необходимости отказаться от трона и о тяжести короны, о своих постоянных приступах тоски и периодически возникающем у него желании, чтобы Диего снова стал капитаном королевской гвардии. Он также интересовался его настроением, спрашивал, продолжал ли герцог тосковать по Альбе, и наказывал ему собрать волю в кулак. «Я знаю, что вы никогда не теряли ни силы духа, мой кузен, ни упорства, которые послужили оплотом в войне против Габсбургов». Диего улыбнулся, прочитав это, и уже собирался ответить королю, как вдруг среди писем заметил одно, на которое не обратил внимания. Это было письмо от брата, написанное в доме матушки. Должно быть, он написал его в день своего приезда в Эль-Ядолит, и оно пришло утром личной корреспонденцией. Герцог сломал печать и внимательно прочитал. «Дорогой брат, пишу тебе, чтобы сообщить, что проведу несколько дней у матушки, высказавшей такое пожелание. Ты знаешь, какой упрямой она бывает, а я не настолько силен, чтобы ей в чем-то отказать. Сообщаю тебе также, что у меня состоялся с ней разговор по поводу Дона Энрике, и она утверждает, что мы говорим глупости, поскольку матушка прекрасно знает достопочтенного сеньора, и по ее словам он не способен причинить вред живому существу. А уж тем более сеньорите Амелии, с которой поддерживал самые сердечные отношения во время пребывания в Костомаре. Конечно, я дал ей понять, что совершенно с этим не согласен, и что, несмотря на отсутствие доказательств, она должна пообещать мне, что примет все меры предосторожности с ним и не будет говорить ни о наших подозрениях, ни о чем-либо, имеющем отношение к Костомару. Пока мы пили кофе, она с вишневым ликером, а я с молоком и сахаром, как я тебе уже не раз рассказывал, этот напиток, несмотря на свой горький вкус, очень бодрит. Она, скрипя сердце, согласилась, заявив, что достаточно пожила на этом свете для того, чтобы уметь делать это незаметно. Для нашего спокойствия она сообщила, что не собиралась встречаться с Доном Энрике долгое время, поскольку была очень занята. Однако она сказала, что не перестанет относиться к нему как к другу семьи, по крайней мере, пока не будет доказано обратное, из чего я делаю вывод, что мы не сможем воспрепятствовать тому, что она снова пригласит его в конце года на празднование в Костомаре. Прикладываю к этому письму еще одно запечатанное для сеньориты Кастро, поскольку не хочу, чтобы она подумала, будто я манкирую своими обязанностями радушного хозяина, и хотел бы лично объяснить ей причины своего отъезда и скорого возвращения. Я знаю, что нет никакой необходимости напоминать тебе, но прошу проследить, чтобы в мое отсутствие она ни в чем не испытывала нужды. Полагаю, ей требуется наша помощь, и если раньше я был склонен думать, что она могла состоять в сговоре против нас, то сейчас считаю, что ты был прав, брат. Ввиду всех произошедших с ней трагических событий, она больше любого другого может считаться жертвой Дона Энрике. Прекрасно тебя зная, предполагаю, что это заявление вызвало у тебя слегка самодовольную улыбку. Разве Альба не говорила постоянно, что если бы у тебя был любимый вид спорта, то он заключался бы в том, чтобы быть правым в любом споре? На этом заканчиваю и надеюсь, что все будет в порядке. Через пару дней я вернусь в Костомар, поэтому ожидай меня в ночь с субботы на воскресенье, если мне ничего не помешает. Любящий тебя брат, Дон Габриэль де Костомар. Постскриптум. Поскольку матушка уже извещена о предполагаемой опасности Дона Энрике, на обратном пути, пока наши друзья ищут новую информацию при дворе, я собираюсь наведаться в бордель Эль-Сагуан. Как мне рассказал мой человек перед смертью, приспешник Эрнальда частенько там бывал. Мне нужно проверить, где он находится, и попытаться узнать у какого-нибудь завсегдатая побольше о тех людях, что примкнули к маркизу. Как и предсказывал брат, Диего лукаво улыбнулся, увидев, что в конце концов тот признал его правоту по поводу сеньориты Амелии. Однако после последних строк его улыбка исчезла. Ему не нравилось, что Габриэль собирается заехать в пригородный бордель. Это могло привести к какому-нибудь неприятному происшествию. В письме он обнаружил конверт, адресованный сеньорите Амелии. Он поднял глаза и, глядя на висящий в глубине портрет Альбы в раме, покрытый сусальным золотом, задался вопросом, как бы рассудила она в такой необычной ситуации. Их дворецкий, бессовестный предатель или человек, раскаявшийся в своих ошибках? Дон Энрике, аристократ, желающий зла Костомару, или всего лишь развратник и высокомерный представитель знати? Сеньорита Амелия, беззащитная юная жертва состоятельного мужчины или амбициозная бесстыдница? Эти сомнения нагромождались в нем, как карточный домик, и одно неверное решение могло спровоцировать катастрофу. Если бы Альба была с ним, то она бы знала, как поступить. За исключением лишь одной карты не из этой колоды — сеньориты Бельмонте. Он не мог отрицать, что находит удовольствие в том, что дарит ей книги, и в том, что она, прочитав их, посвящает ему приготовленные с таким мастерством блюда. Но также он должен был признаться себе в том, что есть во всем этом что-то большее, поскольку если еда вызывала у него ликование, то еще больше счастья доставили ему строки, которые он получил в ответ на свой последний подарок. Он не знал, к чему это приведет, но было совершенно ясно, что он не хотел, чтобы это прекращалось. Думая об этом, он позабыл свои тревоги и, взяв гусиное перо, отложил в сторону ответ королю и начал снова писать своему книготорговцу с просьбой найти еще какую-нибудь книгу рецептов. 26 января 1721 года. Каждый раз, встречая эти полные презрения взгляды, Габриэль ощущал нетерпимость испанцев, которые видели в нем не кабальера, а переодетого негра или раба, чей господин слишком хорошо к нему относится. Потом возникало удивление, непонимание, почему конская упряжь богатого негра была украшена гербом Костомара. Так было, когда он приехал в Вальядолид, и так же было, когда уехал. Он столько раз переживал это унижение, что уже не обращал внимания. Проведя 2 дня с матушкой и следующие 2 в пути, он к ночи добрался до Костомара, как и обещал брату. Несмотря на поздний отход ко сну, он рано поднялся, и они вместе отправились прогуляться по имению. Разочарование, которое доставил сеньор Илькиса, и новости о том, что в северной долине реки Мансанарес нашли мертвыми 4 напавших на сеньориту Амелию, были достаточной пищей для разговоров на целый день. К счастью, Амелия чувствовала себя немного лучше, хоть и оставалась в постели. Габриэль собирался навестить ее, чтобы узнать, не прольет ли она немного света на все это, но предпочел сделать это после воскресной обедни. Он исповедался и причастился, а потом попрощался с капелланом, который встречал его ласковой улыбкой. Из всех наместников Христа на земле он, несомненно, больше ценил дона Антонио Альдекоа. Тот неукоснительно придерживался учения, что каждый человек — создание Божье и что Господь всех любит одинаково. Он прекрасно помнил, как однажды, когда ему только исполнилось 10 лет, он спросил капеллана, почему у него кожа другого цвета. Исповедник наклонился к нему и с такой широкой улыбкой, словно на лице у него не помещалась вся его доброта, ответил: «Богу нравится разнообразие. Достаточно выйти днем в поле и посмотреть на многообразие цветов, насекомых, зверей, облаков. Разве не прекрасно творение Господне?» После обедни он решил подойти к капеллану и предложить ему, если возможно, провести короткую мессу сеньорите Кастро, которой может потребоваться исповедаться и причаститься. Капеллан кивнул со свойственным ему благодушием. Габриэль сел на коня и по непонятной причине ощутил огромное желание увидеть Амелию. Он прекрасно знал, что найдет ее в постели, слабую и все еще немного бледную. Несмотря на уверенность в этом, он не удержался и пустил коня в карьер, оправдывая себя тем, что подобная срочность обусловлена желанием расспросить ее о нападавших. Он поднялся на холм, пересек широкую равнину и подъехал ко дворцу, где его ждал грум, чтобы забрать поводья и помочь с конем. Он спешился, тяжело дыша, поправил сюртук и попытался выровнять сбившееся дыхание, прежде чем подниматься на верхние этажи. Дождавшись разрешения, он вошел в ее спальню и с легким поклоном объяснил, что пришел проверить, как идет ее восстановление, и спросить, получила ли она записку, которую он написал несколько дней назад. Девушка попыталась в подтверждении улыбнуться, но тут же стыдливо прикрыла лицо. Застенчиво пошевелив губами, она медленно пробормотала, что получила его послание, и очень ему благодарна. Он вежливо подошел и сел рядом на один из стульев. «Вам не за что меня благодарить. Вы должны лишь стараться как можно скорее выздороветь». «Пусть так. Все равно я благодарна вам за трогательную заботу и вашу поддержку», — медленно, но уже с меньшим усилием произнесла она. «Я бы хотела сказать, что...» На несколько секунд слова застряли у нее в горле. «В прошлый раз, когда вы были здесь, я...» Он понимал, что она хочет извиниться за то, что произошло в прошлый раз между ними, когда она отдернула руку при появлении служанки. Дело в том, что он, привыкший к подобному поведению, не придал этому никакого значения. В случае с сеньоритой Амелией, несмотря на некоторое отвращение к цвету его кожи, она проявила к нему больше расположения, чем многие, когда попросила взять ее за руку. Очень вежливо он не дал ей договорить. «Вам не нужно извиняться. Я прекрасно понимаю, что это было естественной реакцией». Сеньорита Кастро взглянула на него, едва сдерживая плач. Он вытер ей слезы своим платком и сказал, чтобы она поберегла силы. «Сеньорита Кастро, вы умная женщина. Мы оба знаем, кто наградил вас этим шрамом, но только вы знаете причину. Может быть, вы развеете мои подозрения?» Она молча посмотрела на него. Габриэль уловил сомнение и легкое удивление, и ему показалось, будто у нее дрогнул подбородок в попытке произнести запретные слова. По какой-то причине от этой фразы она вся так напряглась, что ее лицо исказило гримаса, будто в голове ее шла настоящая битва. Несмотря на то, что он не мог не задать ей этот вопрос, он почувствовал себя ужасно из-за того, что привел ее в смятение. Диего был прав даже больше, чем предполагал. Сеньорита Амелия, осознанно или нет, согласилась по доброй воле или по принуждению на определенную роль, которая, очевидно, не была готова. «Я... на меня напали», — сказала она наконец. Несколько мгновений Габриэль колебался. Было очевидно, что говорила она больше под давлением, чем из чувства благодарности к ним. Но он понимал и то, что, несмотря на муки, которые вызывали у нее эти вопросы, он не мог поступить по-другому. У нее был ключ к разгадке планов Дона Энрике в отношении Костомара, и поэтому он настоял. «Это я знаю, но вы не представляете, кто отдал приказ. Кому было нужно, чтобы я нашел вас и привез сюда?» Она закрыла глаза, и слезы полились ручьем, будто бы она осознавала, что они уже знали о злокозненных намерениях Дона Энрике и о ее планах, которые заставили ее вступить в эту опасную игру. Он видел, как она раздумывала, что именно ему рассказать, и с выражением боли на лице она вдруг выдавила из себя вопрос. «Почему вы считаете, что это было спланировано?» Теперь она хотела знать о его подозрениях. Несмотря на то, что знала она больше, чем говорила, ей хотелось, чтобы он открыл свои карты, возможно, с целью узнать, сколько ему на самом деле известно из того, что скрывалось за его вопросами. Для Габриэля это не имело значения. Ему не нужно было ничего скрывать. Он лишь хотел знать правду и получить доказательства, чтобы уберечь Костомар от более серьезных последствий. Нападавших, которых вы описали Альгвасилам, заставили замолчать. Их трупы обнаружили 3 дня назад в окрестностях Мадрида. А мне прислали мою собственную визитную карточку, чтобы я отправился в рощу, где обычно встречался со своим человеком, который следил за действиями маркиза. Я знаю, что в последнее время вас с маркизом связывали близкие отношения, поэтому я прихожу к выводу, что все это было подстроено». Габриэль понял по выражению ее лица, что она чувствовала себя загнанной в угол. Он смотрел на нее, пытаясь разглядеть эту внутреннюю борьбу между тем, чтобы рассказать правду и смириться с катастрофическими последствиями, и тем, чтобы продолжать молчать. Он почувствовал в ней слабину, будто бы ее губы могли озвучить правду и произнести имя дона Энрике де Арконе. Руководствуясь больше необходимостью получить ответ, чем правилами приличия, он надавил сильнее, пока она постоянно повторяла одно только «я». «Сеньорита Кастро, кому было нужно, чтобы я нашел вас и привез в Костомар?» «Маркизу? Может быть, он решил наказать вас за то, что вы не захотели стать его женой? Поверьте, здесь ваша жизнь и честь в безопасности». Она побледнела и в ужасе задрожала, как будто снова переживала то нападение. Потом посмотрела на него, не в силах произнести больше ни слова, и, охваченная страхом, инстинктивно схватила его за руку. Стыдливо отведя взгляд в оцепенении от ужаса, она лишь произнесла несколько лживых слов. «Я не знаю». Габриэль сжал ее руку и почувствовал, что больше не может продолжать этот разговор, рискуя превратиться в скверного хозяина. Он оставался с ней, пока она не перестала дрожать и не закрыла глаза, погружаясь в глубокий сон. Но и после этого он не пошевелился, понимая, что его присутствие уменьшает переполнявшую ее панику. Так он просидел рядом некоторое время, гладя ее темные волосы. И когда он уже был готов выпустить ее руку, она сжала ее и, неосознанно поднеся к губам, поцеловала его пальцы. 28 января 1721 года. Левша приподнялся на тюфяке и, полюбовавшись изгибами тела Хасинты, подумал, что человеческая жизнь — лишь бег с препятствиями, обусловленный желанием выжить. Связь с этой шлюшкой, загнанной жизнью в угол, была единственным его проявлением чувств к другому человеческому существу. Она, чувствуя к нему необъяснимую симпатию, оказывала ему интимные услуги за гораздо меньшие деньги, чем обычно брала с других клиентов. В глубине души он ее хоть и пользовал, и даже испытывал к ней какие-то чувства, но презирал за то, что она была женщиной, проституткой и дурой. Он позвал ее по имени, чтобы она повернулась и показала ему груди. Хасинта, улыбаясь наполовину беззубым ртом, обернулась и, схватив свои упругие груди, сжала их и потерла друг о дружку. Он засмеялся. Хасинте нравилось развлекать его. Через некоторое время он уставал от нее и приказывал предупредить лисицу, кухарку Себа, чтобы подготовила ему стол и тарелку еды. Нельзя было полностью отказаться от женщины из-за естественных потребностей, но большую часть времени они были для него обузой. Хасинта в этом смысле была удобной, он платил ей в половину меньше, чем любой другой шлюхе. Она не задавала вопросов, как навязчивые жены, и иногда снабжала его работой, как, например, в случае с доньей Альбой. Тогда Хасинта, будучи еще уличной проституткой, наткнулась на парня, который расспрашивал про конюхов, нанятых в последнее время в поместье Костомар. Она уже, должно быть, слышала, что его взяли в этот дом, и, почувствовав, что запахло деньгами, ответила, что может и знает кого. Парень отвел ее в переулок. Там какой-то франт из секретарей расспросил ее, сидя в ландо. Хасинта ничего о нем не сказала. Она лишь ответила, что, возможно, знает кого-то из конюхов Костомара. Той же ночью, пока он ужинал, эта ушлая шлюшка, которая, как любая женщина, была очень хитрой, сказала ему: «Левша, гряд ты сменил работу». И она оперлась о стол, светя ляжкой через щель в юбке. Он, уже не раз вкусивший этого блюда, даже не поднял головы. «Кто говорит?» — спросил он, отправляя в рот очередную ложку супа. Она прошептала, что люди поговаривают, будто сейчас он занимается лошадьми в Костомаре. Он, сделав глоток вина, такого же безвкусного, как и еда, пожал плечами. «Жизнь полна забот, и каждый выживает как может». «Там у тебя тоже полно забот», — сказала она, скользя рукой у него между ног. Он с силой схватил ее за запястье и притянул к себе. Он не любил, когда к нему прикасались без разрешения, особенно шлюха, потасканная, как бритва плохого цирюльника. «Если опять сунешься ко мне между ног, вспорю твое бесстыжее брюхо», — сказал он, отшвырнув ее назад. «Ну и Лана, паршиц!» — прокричала она раздосадованно. «Я тут тебе работёнку подкинуть хотела от одного господина». Этим она на самом деле привлекла его внимание. Хороший заказ мог бы значительно поспособствовать его давним планам завести собственный табун, поэтому он заставил ее сесть. Она, как опытная шлюшка с характером, взбрыкнула, и ему не осталось ничего, кроме как слегка улыбнуться, чтобы успокоить ее. «Сядь», — сказал он. «Сядь, черт тебя дери! Да не хочу я, чтобы ты уходила!» Она нехотя согласилась и, повернувшись к нему, снова спросила, правда ли, что он работал в Костомаре. Он кивнул, и Хасинта улыбнулась ему так же, как когда показывала груди, и велела слушать внимательно. «Можем взять много денег». Так смерть герцогини Костомарской начала готовиться руками дешевой проститутки-посредницы, секретаря из Ландо и его собственными. Сделку заключили через несколько дней среди ночи в заброшенном переулке Мадрида под холодным проливным дождем. Хасинта отвела его туда, чтобы свести с человеком Дони Соль. Естественно, из уст секретаря он никогда не слышал имени заказчицы. Он узнал его через несколько дней, когда проследил за ним до мадридского особняка Донье, на тот момент вдовы де Виларде. Судя по всему, она оказалась в ужаснейшем положении по воле и благодаря действиям герцогини Костомарской. Позднее, встречаясь с секретарем, чтобы получить заработанное, он припугнул того, что знает его имя и имя его госпожи, и что если появится кто-нибудь, чтобы заставить его замолчать, то об этом узнают все. Такое вряд ли могло произойти. Но одного предупреждения оказалось достаточно, чтобы они даже не пытались сохранить концы в воду. «Все из-за какой-то шлюхи, которая, к тому же, не получила и белонного реала», — порой говорил он себе. Хасинта, если бы он разрешил, осталось бы посмотреть на его встречу с Карлосом Дураном. Но когда секретарь появился, он прогнал ее, угрожая поколотить. «Чем больше женщину бьешь, тем больше она тебя любит», — говорил он всегда. Именно это ему и пришлось сделать, когда однажды во время одной из их ссор она по глупости бросила ему в лицо, что выяснила, кто этот Карлос Дуран, и что он работает секретарем у одной богатой сеньоры. Если бы она не была одной из шлюшек Себа, он порезал бы ее на месте. Вернувшись от воспоминаний к действительности, он потянулся. Хасинта уже вышла из комнаты, пропитанной запахом пота и любовных утех, а он оделся и стал ждать, пока кухарка приготовит ему суп. В зале было несколько завсегдатаев, которые похотливо ощупывали потаскух между ног. Себ покрикивал на кухне, отделенной от зала сломанной перегородкой. Левша, не увидев на столе своей тарелки, цокнул языком и отправился на кухню, решив, что Хасинта нашла клиента и проигнорировала его распоряжение. На кухне он увидел, как Себ распекает кухарку за то, что положила много фасоли и не разбавила бульоном пучера для бедных — традиционное блюдо из нута, мяса и овощей. Это рагу, которое подавали в Эль-Сагуане, пользовалось успехом у местных, потому что было дешевым, водянистым, скорее соленым, чем наваристым, и готовилось из фасоли и овощей. Себ подавал его в любое время дня и ночи тем, кто был проездом или очень голодным после посещения шлюх. «Дополнительный мешок фасоли, что ты использовала, я вычту из твоего жалования», — предупредил Себ лисицу, качая головой и фыркая, как лошадь. «Вздумала мне тут перечить. Если бы не была хорошей поварихой, начистил бы тебе рожу». Левша усмехнулся и сказал, что голоден. Себ, считавший его хорошим клиентом, тут же приказал одной из девчонок обслужить его. Хорошая еда — одна из немногих вещей, на которые левша был готов тратить деньги. В отличие от многих злобных убийц, бродяг, негодяев и скандалистов, что заходили в эту таверну, он не прозябал, тратя все заработанное. Мечтая о табуне, он кое-что накопил и тратил из своих сбережений ровно столько, сколько требовалось на средние руки житьё-бытьё. Никакой роскоши или порочных привычек, кроме достойной сытной еды без изысков. Ночевал он в съемной комнате рядом с Эль-Сагуаном, куда никогда никого не водил. Старый грязный чердак, в котором хватало места, чтобы спрятать результаты его работы между перегородками в крыше. Никому бы и в голову не пришло, что между балкой и фальшивым потолком хранилось больше 8000 белонных реалов. Он сел за стол, перед ним поставили фасоль, вино и пресный ржаной хлеб. Как только он принялся за еду, то увидел, как Хасинта, отработав, выходит из одной из комнат. За ней сутулый пузатый мужчина со снисходительной улыбкой. «Этот остался доволен», — подумал левша. Она кивнула ему, но он проигнорировал. Если бы он обратил на нее внимание, то она подошла бы поболтать, а этого он терпеть не мог. Он сосредоточился на похлебке и попробовал фасоль. С тех пор, как кухня в Эль-Сагуане перешла в руки лисицы, еда стала вкуснее, а поток посетителей не оскудевал. Он сделал глоток вина, и тут вошел Эрнальдо де ла Марко и молча кивнул ему в знак приветствия. С его последнего визита они не переставали приглядывать за негром из Костомара. По приказу Эрнальдо он отыскал четверых подельников, которые вели себя благоразумно, если только ветер не свистел в карманах, и они докладывали ему о каждом шаге Габриэля Костомарского. Для него он был мерзким выродком, которого он, будь его воля, выпотрошил бы как свинью. Он терпеть не мог, как тот строил из себя господина, прогуливаясь перед ним, когда он работал конюхом в Костомаре. Проклятая африканская обезьяна смотрит на него сверху вниз. Если бы он не был связан договором обучить лошадь Доньи Альбы, то подкрался бы к нему среди ночи и вырезал глаза навахой. Эрнальдо де ла Марко приходил теперь практически каждую неделю за сведениями о передвижениях этого вонючего негра. Левша видел, как солдат через таверну направляется к нему. Обычно он оставлял все свои дела, и они вместе выходили на задний двор, чтобы их никто не подслушал. Сеп остановился и поздоровался, выполняя роль гостеприимного хозяина. Они перекинулись несколькими фразами о том, как тяжела жизнь, и попрощались. Эрнальдо уже оставил позади содержателя притона, когда тот с интересом спросил. «А, кстати, как там твоя дочь?» — говорят, она милашка. Тяжелые шаги убийцы мгновенно затихли. И в заведении повисла тишина. Он потянулся к бискайцу и повернулся. Сеп отступил на шаг, подумав, что Эрнальдо ему сейчас кишки выпустит. «Еще раз услышу про мою дочь. Прощайся с жизнью, мешок дерьма!» — громко предупредил Эрнальдо. Сеп отступил еще на шаг, подняв руки вверх и пытаясь всех успокоить. Хасинта, чувствуя, что начинается потасовка, побежала к левше искать защиты. Эрнальдо расслабился и, не сказав Себу больше ни слова, подошел к конюху и процедил, что ждет его на заднем дворе. Левша встал и приказал Хасинте убираться. «Возьми меня с собой, я ж ничего...» — попросила она. Эрнальдо остановился и хитро на него посмотрел, будто у того были семейные проблемы с проституткой. Левша повернулся к ней. «Почему бы тебе просто не вернуться к своей работе и не оставить меня в покое?» Презрительно бросил он ей. «Козёл паршивый! Никогда мне ничего не даешь сделать! Даже когда я тебе подкинула это дельце с сеньорой и лошадками иска...» Он ударил ее наотмашь с такой силой, что у той, должно быть, в ушах зазвенело. Слова застыли у нее на губах за секунду до того, как она успела произнести полное название имения. Хасинта упала навзничь. Сеп раздраженно закричал из противоположного конца зала, что с опухшим лицом она принесет меньше денег. Левша поднял руку в знак извинения и оставил на столе 16 маравиди. Повернувшись, он заметил, что Эрнальдо уже сверлит его вопрошающим взглядом. Он пожал плечами, пытаясь скрыть беспокойство. Держа руку поближе к навахе с шоковыми зубцами, он коротко пробурчал. «Женщины!» показывая, что его вывели из себя. Эрнальдо немного постоял в задумчивости, а затем вышел за ним. Хасинта в это время разразилась потоком оскорблений. Левша позволил солдату идти у него за спиной, чтобы тот думал, что удар, который он отвесил шлюшке, не имеет к нему никакого отношения. Когда они остались наедине, старый солдат из Терции перенес руку на шпагу. «О какой работе болтала шлюха?» — спросил он. «Пару лет назад мои услуги понадобились сеньоры с улицы Пасео де лас Дескальсос», — ответил он, продолжая коситься на его руку. «Она хотела, чтобы я объездил пару же ребят». «Как звали ту сеньору?» — снова спросил Эрнальдо. На пару секунд ему пришла в голову мысль. «А что, если вырвать кишки этому сукиному сыну и сбежать с деньгами из Мадрида?» Но он подумал, что маркиз начнет на него охоту, даже если удастся удрать в американские колонии. Он поднял нижнюю губу, накрыв ею верхнюю, и отрицательно покачал головой. «Если честно, не помню. Давно это было. Я много объезжаю лошадей», — сказал он, делая вид, что пытается вспомнить. Эрнальдо внимательно посмотрел на него. Казалось, он взвешивает все возможности, поэтому левша подвинул руку к навахе. «Перейдем к делу или что-нибудь еще?» — спросил он. Эрнальдо согласился, что стоит сосредоточиться на работе, и приготовился слушать о том, где успел побывать негр из Костомара. Левша передал ему то, что этим самым утром ему сообщил один из его людей. 2 дня назад негр вернулся из Вальядолида, где навещал мать, и теперь искал Эль Сагуан. Сколько бы он ни спрашивал, никто из местных не стал бы разговаривать с цветным разодетым, как кабальера. Они скорее попытались бы выудить у него побольше денег, предоставляя неверные адреса, чем сдать такое место, как это. И совсем другое дело алькальды и приставы Института королевских интендантов, особенно те, что патрулировали местность. Эти охотно сообщили бы ему нужную информацию, если бы он раскошелился. На лице Эрнальдо де ла Марко не возникло и тени удивления, из чего левша сделал вывод, что в какой-то степени он и его господин на это рассчитывали. «Найди подходящих людей. Однажды он появится здесь, и мы должны быть готовы», — сказал Эрнальдо, подтверждая, что это было частью их плана. «Твои люди будут получать ежедневное жалование, пока он не появится». «Мне нужно знать, что делать, когда негр здесь появится». «Мы должны преподать ему урок».